О, настоящая мужская трусость! Лишняя пара ботинок королю нужнее, чем нищему. И пересадка из гелика в гольф, как пересадка почки, куда проще из «Жигулей» в метро. Эти банальности не стоят чернил принтера, когда б не предела действия вышеозначенного правила. Тебе необходимо время для адаптации в России. Ты вернулся в другую страну, не лезь на рожон. Плетью обуха, ну, сам знаешь. Ну-ну, расскажи про ценности демократии. Ты в 50 будешь пробавляться статейчками? Yes, I will. Буду, блин, да. Я вернулся из Лондона. Я влетел в страну после Беслана. Я беспомощно тыкал пульт телека, где не осталось ни одного драматического прямого эфира и ни одной из программ, что я любил, в начале года улетая. Я даже не про Парфенова или Шустра, Андрюшу Егоршева, Растамана-пофигиста с его смешным обзором прессы на НТВ, прикрыли тоже, после шуточки о Путине, сказав, что критиковать надо по существу, а не по личности. Меня, собственно, это все не пугало. Испытав в нежном возрасте отчаяние после прихода Андропова, когда хватали на улицах за праздность в рабочее время, пережив это продление советско-тюремного срока, очень хорошо понимая, что такое ноль, пустота, точка отсчета в тупой империи. И мой мудрый приятель, поэт Толик, передавая Солженицына, завернутого в Петрово-Воткинскую селедочную газету, уже тогда говорил, имея в виду, прежде чем вступить в борьбу, можно быть отлученным от борьбы. Диалектика. Развитие по спирали. Наполучав синяков, научившись лечить шишки на лбу фигами в кармане, ты понимаешь, что лишь лавирование позволяет идти против ветра, несмотря на который мужчина должен делать простые мужские вещи, о которых все знают – строить дома, сажать сады, защищать семью. То есть превращаешься шаг за шагом в сахарного папочку, папика, для которого вторичные признаки пола первичны, потому что дома, сады, карьеры, классный секс, дети, счета, машины не могут быть первичны, ибо единственный и главный признак мужчины – передача себя вперед по времени, бегство от энтропии. В спокойные времена ты передаешь себя через семя, через семью, через слова и дела, и материальный успех здесь – отличный индикатор. Но что же, спасать БМВ, когда к подруге лезет подонок? А если друзья начитались тараканище и дружно задрожали, в обморок упали, валить в Единую Россию? И если самарский губер завидует Монике Левински, что становится в очередь к президенту в позе Левински, в скромном платье из черного ситца? Ребята, меня полгода не было среди вас. Вы мне теперь говорите, что вертикаль укрепилась и что правят бал из-за стенки, для простодушных — кремлевская стена. Вы приводите в пример Шустера, который после похорон свободы слова остался на НТВ, дабы не быть отлученным от борьбы? Вы сочувствуете, узнав, что из моей статьи, написанной для политического журнала, сняли абзац о том, что если после Беслана общество не задается вопросом об эффективности работы Путина, это значит, что оно боится Путина больше, чем террористов. Я не знаю имен живущих за стенкой или орущих из-за нее. Я вижу страх в конкретных людях, среди которых много мне близких. Я не знаю, кто составляет списки разрешенных и запрещенных ньюсмейкеров, но знаю имена коллег, которые этими списками руководствуются. Мои тексты, кстати, цензурировали тоже небезымянные Медведев и Сурков. И вот мы смеемся, говорим о том, что во всяком безобразии следует соблюдать приличие, но на прощание я ловлю мимолетный взгляд. Понял ли я, что плетью обуха? Осознал ли, что лишь дебилы идут в отлученцы? У нас давние дружбы. Мы пережили август 91-го, когда лезли на баррикады, и август 98-го, когда мы орали. А в плиточники пойдем, мы же умеем плитку классно ложить. И сбрасывали со стола заблокированные по причине отсутствия денег мобильники. То есть мы, они, все в теории знаем, что настоящим страхом мужчины должен быть страх исчезнуть завтра, а не получить по морде сегодня. Страх, что наследники не примут наследство. Страх войти в историю Моникой при отсутствии Клинтона. Но они, мы, очень хорошо научились менять галс, рассчитывая проскочить вперед бейдевинд. Мы все больше говорим на разных языках, потому что в области морали не существует тактики и стратегии. Сталин раз позвонил Пастернаку, спросил: «А что вы думаете о Мандельштаме?» Тот замялся: «Видите ли, Иосиф Виссарионович, дело в том, что...» Сталин оборвал: «Спасибо, товарищ Пастернак», и повесил трубку. И Мандельштама не стало. И мой студенческий друг, поэт Толик, поведавший когда-то этот примечательный факт, остался вне борьбы и не борьбы. Он просто умер от сахарного диабета. Во времена Андропова все были уверены, что он далеко пойдет. «У вас все в порядке с сахаром в крови? Вы, надеюсь, намерены жить вечно? Корабли лавировали? И Толстой, по-вашему, с ума сошел бежать в Осташково? Тогда ура! Мужская трусость всегда исторически конкретна, как и любая истина. Я больше не буду толдычить на смешную тему морали. Это моя колонка для GQ, последняя. Я не уполз в чистую политику из критики чистого разума, который, несомненно, отвечает в человеческом организме за мораль. Но порой в жизни надо все же делать повороты, не позволяющие плыть по прежней реке. Увидимся где-нибудь там, в море». 2004 год.